Родион постонал еще немного на полу, затем попытался приподняться. Наконец ему удалось встать на ноги, доковылять, ощупывая свое тело до кровати. «На помощь!» — слабо воззвал в пространство Родион, чувствуя, что жизнь вытекает из него. «Господи, ну зачем он связался с какой-то деревенской дурой? Хотел легкого секса и простых развлечений. Хотел преклонения. Вот оно, преклонение явилось в образе зверя папаши, который измордовал его почти до потери сознания. А ведь с них станется заявление в милицию написать». «В ужасе!» — сообразил Капушин и опять застонал, на сей раз от страха. «Нужно срочно уезжать отсюда. Его били в Игошине уже два раза. Два раза! Второй раз до крови, над ним глумились!» Смыв с лица кровь, Капушин кинулся собирать вещи. Он допускал, что папаша может вернуться второй раз, а может и третий. У нее и брат есть. Запоздало вспомнил Родион и дед. Представив себе Василия Балукова, помноженного на три, Капушин стал бросать вещи в сумку с удвоенной скоростью. Он так торопился, что чуть не забыл свою рукопись, лежащую на стуле. Родион сделал шаг к ней и остановился, пораженный до глубины души. На верхнем листе красовался гнусный плевок Василия Балукова. — Я их всех убью, — пообещал себе Капушин, — только потом. Он протер рукопись тряпкой, попавшейся под руку, сунул ее в сумку и стремительной рысцой выбежал из дома. Он пробрался огородами, потому что панически боялся идти по деревне, и через 10 минут только кривая тропинка, проложенная среди зарослей крапивы на участке Марьи Ковригиной, говорила о том, что здесь пробежал будущий великий писатель Родион Капушин. Утром Маша проснулась, чувствуя себя совершенно выздоровевшей. Костя, вечером настоявший на том, чтобы их кровати сдвинули вместе, около полуночи вскочил и принялся двигать кровать обратно. — Костик, ты что? — испуганно дернулась Маша, тотчас проснувшись. — Что случилось? — Ты храпишь! — прохрипел мальчик, толкая кровать в сторону. — Я все время просыпаюсь! Маша рассмеялась, помогла ему передвинуть кровать на прежнее место и спокойно уснула до утра. Как ни странно, утром состояние Вероники заботило ее больше, чем вчерашний кошмар, который казался теперь именно кошмаром и ничем иным. Плохим страшным сном, который следовало просто выкинуть из головы. Она помнила лесника, просившего ее проснуться, и появление убийцы так естественно вписала в свой сон, что было сложно провести границу между сном, в котором оставался лесник, и явью с Кириллом Балуковым. Она и не проводила. Но вчерашнее, неожиданное и спасительное появление Кости, перепуганного, готового расплакаться с арбалетом в дрожащих руках, было точно тяжелой явью. Но сам Костя чувствовал себя превосходно и готов был повторять по 10 раз, как он застрелил кровавого убийцу, покушавшегося на его маму. К завтраку Маше надоело его безудержное словословие самому себе, и она пригрозила, что отберет арбалет, если Костя сейчас же не переведет разговор на какую-нибудь другую тему. Тетя Вероника утром плакала. — мигом сообщил сообразительный Костя, зная, чем можно отвлечь мать. Маша и в самом деле задумалась, и Костя тут же утащил свою игрушку. Стрелы он теперь постоянно носил с собой, на всякий случай. «Начинается», — думала Маша про Веронику, стараясь прогнать нарастающее раздражение. «Нормальная жена поговорила бы с мужем, прямо спросила: ты убил, милый. Вот и решились бы все ее мучения, но Вероника из другого теста. Она даже если и поговорит, все равно после начнет мучиться. А вдруг он мне неправду сказал? А вдруг решил меня пощадить? Из коридора послышались шаги, и появилась сама Вероника, бледная, но аккуратно причесанная и улыбающаяся. Раздражение Маши исчезло так же быстро, как появилось, и его сменила острая жалость. — Ну что я ее ругаю? — спросила себя Маша, рассматривая опущенные плечи подруги. — Они с Митей, правда, совсем из другого теста. Если бы у меня была такая мать, как у Вероники, ее бы кто-нибудь придушил. Я бы ему спасибо сказала, а для Вероники это страшное преступление. Главное, упаси Господь, чтобы виноватым оказался ее муж. Наверное, так, как она думает, правильнее, нравственнее. Держи. Вероника поставила перед Машей стакан с пенящейся жидкостью. Ты температуру утром мерила? 37, отчиталась Маша. Выздоравливаешь, но пока не выздоровела. Пей лекарство, Маш. Милая моя, ты такое потрясение пережила, я полночи не могла уснуть. Вероника села напротив и погладила Машу по плечу. Совсем у меня нервы сдали. Даже расплакалась утром, как подумала, что этот... Голос ее задрожал, что Кирилл собирался с тобой сделать. Выпей лекарство. Ты не беспокойся, все будет хорошо. Я же вижу, что ты беспокоишься. Не надо, милая моя. Маша смотрела на нее с выражением, которое Вероника не могла понять. — Ты что? — удивилась она. — Машенька, ну что ты так смотришь? — Ничего. Просто так. Маша морщись выпила противное лекарство, и Вероника тут же перехватила у нее стакан. — Ой! — удивленно сказала она, бросив взгляд в окно. — К нам опять Макар с Сергеем идут. Только без тети Даши. — Если тебе неприятно самому говорить, давай я скажу, — предложил Бабкин, пока они переходили дорогу. — Вот так прямо и начну. — Не знаем мы, Вероника, кто убил твою мамашу. — Репетируешь? — искоса глянул на него Макар и тряхнул, и без того взлохмаченной головой. — Не тряси волосами, — сердито огрызнулся Бабкин. — Всех блох на меня растрясешь. Постричься тебе надо, а то ты скоро будешь похож на Капушина. Он тоже не чесанный с длинными патлами. — Да не нервничай ты, — убедительно сказал Илюшин. Они уже подходили к дому Вероники. — Главное, предоставь все мне и не начинай кричать в самый ответственный момент, что мы ничего не знаем. — Но мы и в самом деле ничего не знаем, — шепотом заорал Бабкин, потому что они уже стояли на крыльце, и Вероника шла к двери. Слышны были ее шаги. — Говорю, не кричи. — Доброе утро, Вероника! — Как спалось? Через пару минут они сидели вчетвером в комнате, залитой утренним солнечным светом, от которого все предметы казались золотистыми. Дети спали в своих комнатах. Вероника молчала, выжидательно глядя на Макара. Бабкин молчал, потому что не хотел начинать тяжелое объяснение. Маша молчала, потому что ей было совершенно нечего сказать. «Ситуация сложилась нетипичная», — сообщил Макар всем троим. «Сергей вчера сказал мне, что у нас нет ни малейшей зацепки, с помощью которой можно было бы найти убийцу вашей матери, Вероника. В общем, положение и в самом деле таково». Вероника вздохнула и покорно кивнула. «Однако это вовсе не значит, что мы не найдем преступника», — продолжал Илюшин, игнорируя возмущенный взгляд напарника. — Просто мы сделаем совсем не то, что обычно. Раздался стук в дверь, и Макар замолчал. — Это, наверное, Елена Игоревна, — поднявшись, сказала Вероника. Я ей позавчера дуршлаг одалживала. Царева вошла на веранду, как всегда, с прямой спиной и без улыбки на сухом лице. Она поздоровалась и протянула Веронике белый эмалированный дуршлаг. — Спасибо, вы нас выручили, — сказала она. У нашей хозяйки очень маленький набор посуды в доме, вот нам и приходится одалживаться по соседям. — Да что вы! Заходите, конечно, — улыбнулась Вероника, — мы всегда рады помочь. — Я слышала о том, что вчера случилось. Царева посмотрела на Машу, и во взгляде ее что-то ужило, проявилось сочувствие. — Вам нужна наша помощь? — Нет, спасибо. Немного растерялась под ее взглядом Маша. — Все в порядке, Елена Игоревна. — Я молюсь за вас. Проговорила та спокойно. — Господь да сохранит наши души и убережет нас от лукавого. Она строго взглянула на Бабкина, проговорила «всего хорошего» и пошла к двери. Ее остановил голос светловолосого парня, который не так давно расспрашивал ее про васильки и помогал переносить коляску с Егором. Она не сразу поняла, о чем он спросил ее, и обернулась к нему. «Что вы сказали, простите?» «Я спросил, зачем вы убили Юлию Михайловну?» — повторил Макар.